чего ожидаю от тебя и сейчас», — ответил Конан. «Перестань трястись, человече, я из крови и плоти». Покрытый потом, Сэрви приблизился и заглянул в лицо гиганту в доспехах. Убедившись, что это правда, он опустился на одно колено и снял шляпу с пером. «Ваше Величество, это чудо, превосходящее всякую веру. Ни сегодня, ни вчера отзвонили по тебе колокола цитадели. Сказали, что ты погиб у Вальки во время страшного обвала». «В моих доспехах был другой», — пояснил Конан. «Но поболтаем потом. Если на твоем столе есть, скажем, окорок...» «Прости, господин», — воскликнул Сэрви, вскочив с земли. «Доспехи твои покрыты дорожной пылью, и я отомлю тебя без отдыха и угощения, о, Митра! Теперь-то я вижу, что ты жив и здоров, но клянусь, когда я увидел тебя в темноте, кровь заледенела в моих жилах. Не очень-то приятно встретить в темноте человека, в смерти которого ты доподлинно уверен. Прикажи слугам заняться моим конем, что привязан за тем дубом», — сказал Конан. И Сэрви кивнул и повел его по дорожке. Суеверный страх его прошел, но все равно он казался взволнованным. «Пошлю кого-нибудь из дворни», — сказал он. «Сторож сидит в своей хижине, но в нынешнее время опасно доверять даже слугам. Лучше будет, если о твоем появлении буду знать только я». Они подошли к особняку. Сэрви, в поведении которого было что-то паническое, через боковую дверь повел Конана через узкий, слабо освещенный коридор в просторную комнату, потолок которой был обшит дубовыми балками, а стены искусно инкрустированы деревом. В большом камине пылали поленья, огромный паштет дымился в керамической тарелке на широком столе красного дерева. Сэрви задвинул массивный засов и погасил свечи в серебряном канделябре, и единственным освещением комнаты осталось пламя в камине. «Прошу прощения, Ваше Величество», — сказал он. «Времена нынче опасные, повсюду полно шпионов. Будет лучше, если никто не узнает тебя», — заглянув в окно. «Паштет этот прямо из печи. Я как раз собирался поужинать, дав наставление сторожу. Если изволишь...» «Света вполне достаточно», — буркнул Конан, уселся без всяких церемоний и достал кинжал. Ел он жадно, запивая каждый кусок большими глотками вина. Он, казалось, забыл о всякой опасности. Зато хозяин на своем сиденье беспокойно вертелся, нервно перебирая пальцами звенья, висящие на груди массивной золотой цепи. Он постоянно присматривался к окну и прислушивался к двери, ожидая какого-нибудь подвоха. Покончив с ужином, Конан встал и пересел на табурет возле камина. «Я не буду долго подвергать тебя опасности своим присутствием», — сказал он вдруг. «Утро застанет меня далеко от твоего поместья». «Король мой!» — Сэрви оскорбленно воздел руки, но Конан отмахнулся от его протестов. «Верность твоя и мужество мне известны. Упрекнуть тебя не в чем. Но если Валерий занял престол, ты сильно рискуешь, давая мне приют». «Я недостаточно силен, чтобы вступить в открытый бой», — признался Сэрви. «У меня всего 50 бойцов, против него это горстка пыли». «Ты же видел развалины усадьбы Эмилия Скавона?» Конан кивнул, закрыв лицо руками. «Он был, как ты знаешь, самым могущественным вельможей провинции. Платить дань Валерии он отказался. Немедийцы сожгли его в собственном доме. То, что тарантийцы сдались без боя, лишило нас всех сил к обороне. Мы покорились, и Валерий сохранил нам жизнь, хотя наложенная им дань многих пустит по миру. А что мы могли сделать? Ты считался погибшим, много баронов убито, многие в плену, армия разбита и рассеяна, наследника престола нет, и нет никого, кто встал бы во главе народа». «А граф Торцера из Панетии?» — сурово спросил Конан. Сэрви беспомощно развел руками. Действительно, его наместник Проспера вышел в поле с небольшой армией. Отступая перед Альмариком, он уговаривал народ встать под свои знамена. «Но поскольку ты считался погибшим, народ начал припоминать давние раздоры и счеты. Припомнили, как Торцера со своими воинами когда-то также вторгся в нашей провинции, как теперь Амальрик огнем и мечом. Бароны видели в Троцера соперника. Какие-то люди, быть может, шпионы Валерия, шептали, что граф собирается возложить корону на себя. Вспыхнула давняя вражда между кланами. Если бы среди нас был человек королевской крови, мы бы короновали его и пошли бы с ним на немедийцев, но его не было. Бароны, которые сохраняли тебе верность, никогда не согласились бы выбрать предводителя из своей среды. Каждый считал себя не хуже соседа. Когда связка порвана, хворост рассыпается. Если бы у тебя был сын, бароны сражались бы до сих пор. Не нашлось ни одного единственного звена, чтобы соединить их силы. Купцы и мещане, убоявшись анархии и возвращения феодальных времен, когда каждый барон писал свой закон, кричали, что лучше Валерий, нежели совсем без короля, он, по крайней мере, из древней династии. И не нашлось человека, способного выйти против него, когда он под развивающимся знаменем Немедии подъехал во главе своих солдат и ударил копьем в ворота Тарантии.